Ведь его не выслеживал, не знаю никаких подробностей, этак, пожалуй, того и гляди, как кур во щип влопаешься». Генеральша объяснила и подробности. Дранг, руки в карманы, прошелся по комнате и плутовски в упор остановился перед генеральшей. «Вы уж лучше признайтесь ко мне, как бы перед Либергот», — начал он, следя за движениями ее физиономии. «Бероев-то должно быть очень опасен для вас по тому делу. Так вы это к того, на время устранить его желаете, а иным путем никоим образом устранить вам его невозможно. Не так ли?» Генеральшу снова стало коробить и ежить. Она имела дело с очень наглым, очень умным и проницательным господином. «Ну, а если бы и так?» — пыталась она косвенно согласиться в виде вопроса. «А коли так, то и работайте сами, как знаете», — откланялся Эмилий Люцианович. «Что я, о двух головах, что ли? Заложный донос доносчику первый кнут. Вы это знаете? Этак-то, коли начнется следствие, да откроется настоящее дело, вы думаете, нас-то с вами пощадят за наши заслуги?» «Нет, ваше превосходительство, на казенный кошт полярную географию изучать отправят. В гости к моржам, да к пушному зверю на побывку прокатимся. Вот оно что-с». Генеральша погрузилась в досадливое рассуждение. Дело срывается, и того и гляди, совсем, пожалуй, лопнет. Скверно. А надобно бы работать поживее, потому что Бероев не дремлет и сильно хлопочет о раскрытии истины запутанного дела. Дранг меж тем продолжал расхаживать по мягким коврам генеральского будуара и, судя по улыбке, обдумывал что-то небезынтересное. «Вот что я вам скажу, моя королева», — остановился он перед шпильце, скрестив на груди свои руки. «Ведь дело с Бероевым так или иначе разыграется пустяками, непременно пустяками. Ну, подержит, подержит, увидит, что вздор, и выпустят, даже с извинением выпустят. А я-то что ж? Только себя через то скомпрометирую, кредит свой подорву». Генеральша слушала его во все уши и глядела на все глаза. «И это еще самое легкое», — продолжал Эмилий Люцианович. «Хорошо, если только этим все кончится, а если дело разыграется так, что самого к Иисусу потянут, тогда что? Ведь я, понимаете ли, должен буду все начальство в заблуждение ввести, обмануть его, а ведь это не то, что взять да обмануть какого-нибудь Ивана, Сидора, Петра, это дело обоюдоострое. Как раз нарежешься и похерят меня, раба Божьего, а вы-то в стороне останетесь, вам оно ничего». «Ну, по обычаю своему цыдя», — протянула генеральша. «Ну», — передразнил ее Дранг. «Поэтому, если уж рисковать, так хоть было бы за что. Я ведь материалист, человек 19 века, и в возвышенные чувствования не верую, а служу тельцу золотому». «Ну», — повторила генеральша. «Ну», — опять передразнил ее Дранг. «Понять-то ведь, кажется, нетрудно. Если уж вам так приспичило, во что бы то ни стало припрятать на время Бероева, то выкладывайте сейчас мне 5000 серебром, и нынче же ночью он будет припрятан самым солидным, тщательным и деликатным образом». Генеральша помялась, поторговалась. «Нет, не сдается прекрасный Эмилий. Как сказал свою цифру, так уж на ней и стоит. Нечего делать. Послала она за хлебонасущенским». Посоветовалась с ним наедине и порешили, что надобно дать. Пришлось по 2500 на брата, и Дранг помчался обделывать поручение, в первый раз в жизни ощущая в своем кармане целиком такую полновесную сумму, и поэтому чувствуя себя легче, благодушнее и веселее, чем когда-либо.